Глава 39. Профессор Д'Эрмо ободряюще похлопывал Колена по спине. — Да вы не огорчайтесь, старина. Может, обойдется? Колен стоял, не поднимая глаз. Вид у него был раздавленный. Хлоя держала его под руку. Она изо всех сил старалась казаться веселой. — Ну, конечно, — сказала она. — Должно же это когда-нибудь пройти? — Наверное, — пробормотал Колен. — Короче говоря, — заключил профессор, — если она будет точно выполнять мои назначения, то ей, вероятно, станет лучше. — Вероятно, — повторил Колен. Они стояли втроем в круглом белом вестибюле, и голос Колена, отражаясь от потолка, звучал словно издалека. — Как бы то ни было, — добавил Д'Эрмо, — я пошлю вам счет. — Само собой разумеется, — сказал Колен. — Благодарю вас за ваши хлопоты. Если дело не пойдет на поправку, вы снова ко мне придете. Остается еще возможность оперативного вмешательства, которую мы пока даже не обсуждали. — Да, конечно, — сказала Хлоя, стиснув локоть Колена, и на этот раз она зарыдала. Профессор обеими руками подергивал бородку. — Весьма досадно, — сказал он. Воцарилась тишина. Сквозь прозрачную дверь они увидели, как появилась медицинская сестра и дважды коротко постучала. В толще двери вспыхнули зеленые буквы указателя «Войдите». — Приехал какой-то мсье, — доложила она. — Он просит передать, что Никола уже здесь. — Благодарю вас, шлюха, — сказал ей профессор. — Вы свободны. И сестра удалилась. — Ну что ж, — пробормотал Колен, — до свидания, профессор Д'Эрмо. — Несомненно, — сказал профессор, — до свидания, лечитесь. Постарайтесь куда-нибудь уехать.